Глава 105. На третий день пребывания на базе Ферлин начал понемногу вкатываться в распорядок дня и привыкать к еде, сильно отличавшейся от его рациона на пустошах. Воздух перестал ему казаться горьковатым, отчего первые две ночи он спал беспокойно и каждые пару часов полоскал рот. Правда, фиолетовые мошки, скакавшие по окнам, его все еще донимали. Но они были безобидные и лишь изредка попадали в первое или в чай. Но в столовой их было совсем мало, поскольку дверь туда перекрывала специальная сетка-глушилка. Вдоль нее, на полу, этих мошек было видимо-невидимо, несмотря на то, что повар сметал их веником по три раза на дню. Место для ночлега Ферлину досталось в небольшой комнате, где прежде хранились какие-то документы. Позже их забрали, но стеллажи для бумаг остались, и этот специфический запах библиотеки никак не выветривался. Кроме него, в комнате жил только Перкинс, и Ферлин подозревал, что это он упросил Шепарда подселить Ферлина именно к нему, чтобы мучить вопросами по баллистике стрельбы и принципам работы жидкостного компенсатора отдачи. «Ну вот хорошо, а если в блоке батарейка села?» «Тогда надо давить на аварийную клавишу. Она находится на установочном захвате. Три раза надавишь, и на 5 секунд работы электричества хватит». «А откуда?» «Там пьезокристалл стоит». «Правда?» «Но ведь ты ж говорил, что читал инструкцию, Перкинс». «Читал, Ферлин, читал, но не всю. И потом, там полно всяких словечек, которых я и знать-то не знаю». «Так ты ж вроде технически грамотный должен быть. Ты же сапер». «Сапер, но ведь не снайпер». И так каждый день с утра до вечера. Перкинс старался не потерять ни минуты, пока была возможность задавать Ферлину вопросы. А когда тут занимался где-то по собственному графику или пил чай с Лозе и Раулем, Перкинс готовил новые вопросы. Наверное, и в блокнот их записывал. На четвертый день утром, во время завтрака, в небольшую столовую вошел Шепард и, шлепнув на стол черную папку, уселся на стул верхом. Ферлин и остальные недоуменно переглядывались, пока Шепард большими глотками пил свой остывший кофе. «Ну вот», – сказал он, вытирая рукавом губы. «Здесь заготовленные бланки расписок о неразглашении военной тайны. Внимательно читайте, ставьте свою подпись и в папку. Лозе, а почему здесь не все?» «Так Марш уже позавтракал, а снув сегодня на фруктах». «Ладно, найдешь всех и через полчаса принесешь мне в кубрик заполненные расписки». «А какие у нас тайны, сэр, или это на будущее?» «Ни на какое, ни на будущее», — сказал Шепард, поднимаясь. «Это только за форт, чтобы никто нигде не ляпнул, что мы там видели». «Но не все же там были». «Да наплевать, были не все. Но вы всем уже разболтали ведь, правильно?» Шепард оглядел бойцов и скорчил многозначительную мину. Дескать, все вижу и все слышу. «Ну так мы ж там ничего особенного не видели», — сказал Рауль. «Обычный боевой эпизод». «Может и так», — согласился Шепард. «Но те двое индюков, что с нами увязались, грозились всякими наказаниями тем, кто будет болтать лишнее. К тому же там на месте твой приятель Лозе во всю глотку орал: «Мутанты, мутанты!» «Ну так и сдайте им Лозе, сэр, а нас пусть оставят в покое», — предложил Рауль, и все засмеялись. Тем не менее, с предложенным порядком пришлось согласиться, и все дали подписку, что никому не расскажут о том, что видели.